Глава 21. Оползень остался позади. Ричард устало осматривал тропу. Его надежды таяли. Над головой неслись темные тучи. Холодные тяжелые капли падали ему на затылок. Ричард искал следы. Он думал, что, быть может, Кэлен удалось пройти через теснину. Может, она просто отделилась от него и продолжила путь. Кэлен носила кость, подаренная Эдди. Это должно было защитить ее, помочь благополучно миновать проход. Но он тоже носил клык, и Эдди сказала, что звери его не увидят, а все же тени нашли его. Это казалось странным. Тени не двигались до тех пор, пока не стемнело, и Ричард с Кэлен не оказались возле расщелины. Почему тени не заметили их раньше? Следов не было. Через теснину уже давно никто не ходил. Им овладели усталость и отчаяние. Пронизывающий ветер развевал полы плаща, бил в спину, подталкивал вперед, выгоняя из теснины. Все надежды исчезли. Ричард вернулся на тропу, ведущую в Срединные земли. Он сделал несколько шагов и внезапно остановился. Он все понял. Если Кэлен потеряла его, если подумала, что его поглотил подземный мир, если решила, что он погиб и она осталась одна, пошла бы она в Срединные земли? Одна? Нет. Ричард обернулся к теснине. Нет, она бы вернулась назад, обратно к волшебнику. Какой смысл идти в Срединные земли одной? Кэлен нуждалась в помощи. Именно за этим она пришла в Вестландию. Если искатель погиб, то единственная ее надежда – волшебник. Ричард не решался поверить в это. Но до того места, где он сражался с тенями, где он потерял Кэлен, было не так уж и далеко. Он не вправе продолжить путь, не проверив свою догадку. Забыв об усталости, он решительно повернул в теснину. Зеленый свет приветствовал Ричарда. Ступая по собственным следам, он вскоре нашел место схватки. Следы метались по всему оползню. Ричард удивился, увидев, сколько он прошел, отбиваясь от врага. Теперь он не мог вспомнить всех этих блужданий. Но значит, он не помнил многого и о самом сражении. Ричард вздрогнул. Он нашел то место, что искал. Следы, его и Кэлен, а потом только ее. Сердце отчаянно забилось у него в груди. Он так надеялся, что следы не приведут к стене. Опускаясь на корточки, он рассматривал землю, водил по ней руками. Следы беспорядочно метались. Видимо, Кэлен поначалу растерялась, а потом остановилась и повернула обратно. Там, где две пары ног шли в сторону Срединных земель, одна цепочка следов вела назад. «Это Кэлен!» Ричард вскочил на ноги. Он тяжело дышал. Кровь бешено стучала в висках. Зеленое сияние слепило глаза. Ричард прикинул, насколько далеко могла уйти Кэлен. На то, чтобы пересечь теснину, у них ушла большая часть ночи. Но тогда они не знали дороги. Он опустил глаза на отпечатавшиеся в грязи следы. Теперь он знал. Он мог идти быстрее. Дорога назад не страшила его. Ричард отчетливо вспомнил, что сказал Зет, вручая ему меч. «Сила гнева даст тебе силу преодолеть все!» Он обнажил меч. Чистый металлический звон наполнил туманный воздух. Гнев устремился Ричарду в жилы и погнал его вперед, по следу Кэлен. Он бежал сквозь туман, направляемый давлением стены. Когда следы поворачивали, он, не замедляя хода, переносил вес на одну ногу и безостановочно продолжал путь. Ричард дважды натыкался на тени, неподвижно висевшие над тропой. Казалось, они не замечали его. Он устремлялся вперед, выставив перед собой меч. Тени с воем растворялись в воздухе. Хотя у них не было лиц, они казались удивленными. Не замедляя хода, Он прошел расщелину, пинками отбрасывая хватал, и остановился перевести дух. Он испытывал огромное облегчение. Следы Кэлен не оборвались. Теперь на лесной тропе различить их будет труднее, но это не важно. Он знает, куда направляется Кэлен, знает, что она благополучно миновала теснину. Ричарду хотелось кричать от радости. Кэлен жива. Он знал, что настигает её. Влага не успела размыть отпечатки ног, как это было в теснине. Должно быть, когда рассвело, Кэлен пошла по собственным следам вместо того, чтобы продвигаться вдоль стен. Иначе он давно бы настиг её. Отличная девушка, подумал он. Есть голова на плечах. Ричард бежал по тропе, держа меч и гнев наготове. Он не терял времени на поиски следов, но когда оказывался на мягком или покрытом грязью участке почвы, замедлял шаг и поглядывал на землю. Миновав поросшую травой лужайку, он выскочил на узкую песчаную дорогу, испещренную следами, и посмотрел вниз. То, что он увидел, заставило его резко остановиться. У Ричарда подкосились колени. Стоя на четвереньках, он молча глядел на следы. Глаза его широко раскрылись. Поверх следа Кэлен отпечатался мужской башмак, раза в три больше, чем её нога. Сомнений не оставалось. Здесь прошёл последний из квода. Гнев подбросил Ричарда в воздух. Он, сломя голову, рванулся вперёд. Скалы и деревья слились в одно сплошное пятно. Его единственной заботой было не сбиться с тропы и не вбежать в границу. Не из страха за себя, но потому что если он погибнет, некому будет помочь Кэлен. Он задыхался, воздух обжигал легкие. Гнев магии заставил его позабыть об усталости и недостатке сна. Вскарабкавшись на вершину скалистого уступа, Ричард увидел Кэлен. Он замер. Кэлен стояла слева спиной к скале, поупрыгнувшись. Перед ней, справа от Ричарда, стоял последний из квода. Гнев начал сменяться ужасом. Кожаная рубаха убийцы блестела от влаги. Светлые волосы скрывал капюшон кольчуги. Он занёс меч и издал боевой клич. Он хочет убить Кэлен. Ярость затуманила Ричарду сознание. Нет! В бешенстве вскрикнул он, прыгая со скалы. Ещё в воздухе он обеими руками занёс над головой меч истины. Коснувшись ногами земли, Ричард откинулся назад. Клинок со свистом рассёк воздух. Противник обернулся. Увидев надвигающийся меч Ричарда, он в мгновение ока поднял свой, чтобы отразить удар. Сухожилия на его запястьях захрустели от напряжения. Ричард будто во сне смотрел, как опускается его меч. Он вложил в этот удар все свои силы. Меч летел всё быстрее, всё вернее, неотвратимо. Магия вскипала вместе с порывом искателя. Ричард перевёл взгляд с меча противника на его ледяные голубые глаза. Меч истины следовал за взглядом искателя. Он слышал собственный крик. Противник держал меч над головой, чтобы отразить надвигающийся удар. Ричард не видел ничего, кроме противника. Гнев магии меча вырвался на свободу, и никакая сила уже не могла помешать Ричарду пролить кровь. Он потерял рассудок, позабыл все прочие стремления, прочие цели. Он был смертью, заброшенной в жизнь. Время словно остановилось. Не отводя взгляда от голубых глаз противника, Ричард отчётливо видел боковым зрением, как меч истины, преодолев бесконечное расстояние, коснулся вражеского меча. Он увидел во всех подробностях, как тот меч медленно, очень медленно разлетелся на раскалённые осколки, как тяжёлый клинок, переворачиваясь, поднялся в воздух, как блеснуло на солнце лезвие. Меч истины, направляемый силой магии и силой гнева, опустился на противника, коснулся кольчуги, заставив голову слегка отклониться, разорубил металл и опустился до голубых глаз. Металлические звенья дождём посыпались на землю. Воздух наполнился кровавым туманом. Ричарда охватило возбуждение. Он видел, как беспорядочно смешались от удара клочья светлых волос, кости и мозг. Как меч прокладывает себе дорогу сквозь алый воздух, растекая изуродованные осколки черепа, продолжая путь. Как оседает изуродованное тело, словно лишившись костей. Как оно падает на землю. Капли крови взлетели в воздух и дождем пролились на Ричарда. Он ощутил во рту горячий, пьянящий вкус. Новые капли крови, огромные и вязкие, упали в грязь. Осколки кольчуги и разлетевшегося вдребезги меча все падали и падали. Все вокруг окрасилось в алый цвет. Несущий смерть стоял над поверженным врагом, залитой кровью. Он испытывал неведомые ранее ощущения. Ричард задыхался от восторга. Выставив перед собой меч, он огляделся в поисках новой угрозы. Ее не было. И тогда мир вдруг взорвался. Ричард вновь стал различать предметы. Он увидел широко распахнутые глаза Кэлин. И тут боль швырнула его на колени и согнула пополам. Меч истины выпал у него из рук. Ричард вдруг осознал происшедшее. Он убил человека. Нет, хуже. Он убил того человека, которого хотел убить. Не важно, что он защищал другого. Он хотел убить. Он жаждал этого. Он никому не позволил бы встать на своем пути. Образ меча, рассекающего голову противника, вновь и вновь вспыхивал в его мозгу. Ричард не мог от этого избавиться. Жгучая боль, равной которой Ричард доселе не испытывал, заставило его схватиться за живот. Он раскрыл рот, но не смог издать ни звука. Он мечтал потерять сознание, лишь бы избавиться от боли. Но и этого он не мог. Ничего. Все исчезло. Осталась только боль. Как прежде, не существовало ничего, кроме жажды убийства. Боль лишила его зрения. В каждом мускуле, в каждом органе его тела полыхало пламя, пожирая его, изгоняя воздух из легких. Он корчился в предсмертных судорогах. Ричард повалился на бок, подтянув колени к животу. Наконец, раздался крик боли, как раньше крик гнева. Ричард почувствовал, что жизнь покидает его. Сквозь боль и смятение он понял, что если сейчас это не прекратится, он навсегда потеряет рассудок. Более того, он потеряет и жизнь. Магия меча разрушала его. Раньше Ричард и подумать не мог, что существует такая боль. Теперь он не представлял себе, что когда-то ее не было. Ричард чувствовал, как страдание лишает его рассудка, и молча молил о смерти. Если ничто не изменится и быстро, то он ее получит. И тут в предсмертном тумане он осознал и понял эту боль. Боль была подобна гневу. Она растекалась по нему так же, как и гнев меча. Ричарду было хорошо знакомо это ощущение. Магия. Распознав магию, он немедленно попытался обрести власть над болью, как над гневом. Он знал, что должен победить боль или умереть. Ричард спорил сам с собой, доказывая необходимость своего страшного поступка. Тот человек обрек себя на смерть сам, ведь он собирался совершить убийство. Наконец Ричард усмирил боль, как ранее усмирял гнев. Пришло облегчение. Он выиграл обе схватки. Боль исчезла. Он тяжело дышал, лежа на спине. Кэлен стояла на коленях и оттирала его лицо влажной холодной тряпицей. Оттирала кровь. На лбу ее залегли морщины. По щекам струились слезы. Капли крови убитого прочертили на ее лице длинные полосы. Ричард поднялся на колени и взял у нее из рук тряпицу, чтобы стереть кровь с ее лица. Стереть из ее памяти то, что он совершил. Кэлен обвела его руками, обняв так крепко, что Ричард удивился, откуда у нее взялась такая сила. Он прижал Кэлен к себе. Тонкие пальцы гладили его шею, волосы. Она склонила голову ему на плечо и разрыдалась. Ричард не верил в то, что она снова рядом. Он больше её не отпустит. Никогда. Прости меня, Ричард, всхлипывала Кэлен. За что? За то, что тебе пришлось ради меня убить человека. Всё хорошо. Он успокаивал её, гладя по волосам. Кэлен покачала головой. Я знала, какую боль принесёт тебе магия. Вот почему я не хотела, чтобы ты схватился с теми в трактире. Кэлен, Зэт сказал, что гнев защитит меня от боли. Не понимаю. Я просто не мог быть в большей ярости. Кэлен отстранилась, накрыла его руки ладонями и сжала их, словно желая убедиться, что Ричард на самом деле здесь. Зэт велел мне позаботиться о тебе, если ты убьёшь человека мечом истины. Он сказал, что говорил тебе правду о защитном действии гнева. Но в первый раз всё совсем иначе. Магия испытывает искателя болью. От этого тебя ничто не могло уберечь. Он говорил, что не может рассказать тебе всё, потому что это заставит тебя медлить и доведёт до беды. Он сказал, что магия должна слиться с искателем при первом смертельном ударе, чтобы убедиться в чистоте его помыслов. Она сжала его руки. Зэт сказал, что магия может сотворить с тобой нечто ужасное. Она испытывает болью, и это испытание определяет, кто будет слугой, а кто господином. Ричард, поражённый, откинулся назад. Эди говорила, что чародей что-то от него скрывает. Зэт за него очень беспокоился. Ричарду стало жаль старика. В первый раз он по-настоящему понял, что значит быть искателем. Понял так, как не дано понять никому, кроме искателя. Несущий смерть. Теперь он осознал это. Осознал, как он использовал магию, как магия использовала его и как они слились в единое целое. Хорошо это или плохо, но такое больше не повторится. Ричард почувствовал, что самое затаённое его желание исполнилось, свершилось. И возврата к тому, кем он был прежде, уже нет. Ричард поднял тряпицу и оттёр кровь с лица Кэлен. Понимаю. Теперь я знаю, о чём он говорил. Правильно сделала, что ничего мне не сказала. Он дотронулся до её щеки и нежно добавил: "Я так боялся, что ты погибла". Она накрыла его руку своей. "Я тоже думала, что ты умер. Я держала тебя за руку и вдруг поняла, что ты исчез". Её глаза наполнились слезами. "Я не могла найти тебя. Я не знала, что делать. Единственное, что я могла придумать, это вернуться назад к Зэду, дождаться, когда он проснётся, и попросить его помощи. Я думала, ты пропал в подземном мире. И я думал, с тобой произошло то же самое. Я чуть было не пошёл дальше один". Он усмехнулся. "Кажется, я только и делаю, что возвращаюсь за тобой". Кэлен улыбнулась. Первый раз с тех пор, как он её нашёл. Снова обняла его и поспешно отстранилась. "Ричард, нам надо идти. Вокруг звери, они придут за телом. Мы не должны здесь оставаться". Ричард кивнул, повернулся, поднял меч и встал на ноги. Он наклонился, чтобы помочь Кэлен подняться. Девушка взяла его за руку. Магия вспыхнула гневом, предупреждая своего повелителя. Ричард, непонимающе, уставился на Кэлен. Магия проснулась так же, как и в последний раз, когда Кэлен коснулась его руки, сжимавшей меч. Но сейчас порыв был сильнее. Кэлен улыбалась и ничего не чувствовала. Ричард с трудом подавил магический гнев. Она ещё раз торопливо обняла его. "Никак не могу поверить, что ты жив. Я думала, что потеряла тебя. Как ты справилась с тенями?" "Не знаю", Кэлен покачала головой. "Они следовали за нами, а когда я пошла назад, их больше не было. А ты что-нибудь видел?" Ричард печально кивнул. "Да, видел. И отца тоже. Они тянулись ко мне, звали внутрь границы". На лице Кэлен появилась тревога. Почему только тебя? Почему не нас обоих? Не знаю. Прошлой ночью, начиная с расщелины и потом, когда они стали нас преследовать, кажется, они шли за мной, а не за тобой. Тебя защищала кость. А в прошлый раз на границе они напали на всех, кроме тебя, сказала Кэлен. Почему же сейчас всё наоборот? Ричард на мгновение задумался. Не знаю, но нам надо миновать проход. Мы слишком устали, чтобы сражаться с тенями этой ночью. Надо попасть в срединные земли до наступления темноты. И на этот раз обещаю, я не выпущу твоей руки. Кэлен улыбнулась и сжала его запястье. И я тоже. Я бежал по теснине. Это было совсем быстро. Ты готова на это? Кэлен кивнула, и они ускорили шаг, насколько хватало сил. Как и в прошлый раз, когда он проходил тесниной, тени их не преследовали, но лишь неподвижно висели над тропой. Как и раньше, Ричард проходил сквозь тени, держа меч перед собой, не дожидаясь нападения. Кэлен каждый раз вздрагивал от их воя. На бегу он всматривался в следы и вёл её за собой, не давая сбиться с тропы на поворотах. Миновав оползень и оказавшись на лесной тропинке по другую сторону теснины, путники перешли на быструю ходьбу. Мелкий дождь капал на лица и волосы. Ощущение счастья от того, что Кэлен жива и невредима, на время заслонило тревогу о том, что ждёт впереди. На ходу они разделили хлеб и фрукты. Несмотря на голод, Ричард не захотел останавливаться для более плотной трапезы. Реакция меча на прикосновение Кэлен совершенно сбила его с толку. Что это было? Почувствовала ли магия угрозу в Кэлен? Или просто усилило нечто, таившееся в его сознании? Неужели всё из-за того, что он опасается её тайны? Ричард пожалел, что рядом нет Зеда. Хотелось бы знать, что думает об этом старый волшебник. Но в прошлый раз Зед был рядом, а он так и не спросил его. Неужели он боялся того, что может рассказать Зед? Они перекусили. День клонился к вечеру. Из леса донёсся протяжный вой. Кэлен сказала, что это звери. Они пустились бежать, чтобы поскорее выбраться из прохода. Ричард уже не чувствовал усталости. Они стремглав неслись через густой тёмный лес. Шорох слабого дождя в листве заглушал их шаги. Уже в сумерках они поднялись на вершину пологого холма. Тропа, петляя, вела вниз. Путники остановились на гребне холма, на опушке леса. Казалось, будто они выбежали из пещеры. Они посмотрели вниз, на омытую дождём поляну. Кэлен напряглась. "Я знаю эти места", прошептала она. "Что это? Дикие дебри. Мы в срединных землях". Она повернулась к Ричарду. "Я дома. Мне это место не кажется диким". Он поднял бровь. "Его так назвали не из-за природы, а из-за людей, которые здесь живут". Спустившись с холма, Ричард отыскал под скалой небольшое укрытие. Даже туда порой попадал дождь. Ричард нарезал сосновых лап и прислонил их к выступу на скале. Получилось относительно сухое убежище, где они могли переночевать. Кэлен залезла внутрь. Ричард последовал за ней, расправив ветки так, что они почти не пропускали дождя. Промокшие и усталые, оба мгновенно повалились на землю. Кэлен сняла плащ и стряхнула с него воду. "Не помню, чтобы так долго было пасмурно или так лило. Я даже забыла, как выглядит солнце. Мне это начинает надоедать". "А мне нет", спокойно ответил Ричард. "Помнишь змееподобное облако, которое следовало за мной? То, что послал Рау, чтобы не упустить меня?" Она кивнула. Зед наложил заклинание, чтобы собрать тучи и спрятать облако. Уж лучше дождь, чем Даркин Рау. Кэлен задумалась. "Ну, теперь я буду рада тучам. Но в следующий раз не мог бы ты попросить его не созывать такие мокрые облака?" Ричард улыбнулся и кивнул. "Хочешь есть?" спросила она. Он покачал головой. "Я слишком устал. Мне хочется только спать. Здесь безопасно? Да. Возле границы в дебрях никто не живёт. Эди сказала, что мы защищены от зверей, так что гончие сердца не станут нас беспокоить. Монотонный шум дождя нагонял сон. Они завернулись в одеяло. Ночь была довольно прохладной. В тусклом свете Ричард с трудом различал лицо Кэлен, прислонившейся к каменной стене. Убежище было слишком маленьким, да и всё вокруг оцарело. Он опустил руку в карман и, нащупав мешочек с камнем, подумал, не стоит ли достать его и хоть немного осветить их приют. Но потом решил этого не делать. Добро пожаловать в Срединные земли, улыбнулась Кэлен. Ты сдержал слово, привёл нас сюда. Теперь начинается самое трудное. Что нам делать дальше? У Ричарда стучало в голове. Он откинулся назад, прислонившись к стене рядом с ней. Нам нужен тот, кто владеет магией и может сказать, где укрыта последняя шкатулка, где её найти или, по крайней мере, где её искать. Мы не можем слепую бродить по стороне. Нам нужен тот, кто укажет верное направление. Ты знаешь такого? Кэлен искоса посмотрела на него. Мы далеко от всех, кто захочет нам помочь. Она что-то скрывала. Ричарда охватил гнев. Я не говорил, что они должны хотеть нам помочь. Я сказал, что у них должна быть возможность это сделать. Просто отведи меня к ним, а остальное не твоя забота. Ричард немедленно пожалел о тоне, которым были произнесены эти слова. Он снова прислонил голову к каменной стене и подавил гнев. Прости, Кэлен. Он отвернулся. У меня был трудный день. Я не только убил этого человека, мне опять пришлось поразить тень отца. Но хуже всего другое. Я думал, что мой друг пропал в подземном мире. Я просто хочу остановить Рала и положить конец этому кошмару. Ричард повернулся к Кэлен, и та улыбнулась ему своей особой улыбкой. В темноте Кэлен несколько минут вглядывалась в его глаза. Трудно быть искателем, тихо проговорила она. Трудно, согласился он и улыбнулся в ответ. Племетины, наконец сказала она. Они могут рассказать нам, где искать, но нет никакой гарантии, что они согласятся. Дебри самая окраина Срединных земель, и племетины не привыкли иметь дело с чужаками. Они просто хотят, чтобы их оставили в покое. Если победит Даркен Рау, он не станет заботиться об их желаниях, напомнил Ричард. Кэлен тяжело вздохнула. Ричард, они могут оказаться опасны. Тебе уже приходилось с ними сталкиваться? Несколько раз, кивнула она. Они не говорят на нашем языке, но я говорю на их. Они тебе доверяют? Кэлен поплотнее завернулась в одеяло. Думаю, да. Она нахмурилась. Но они меня боятся, а с племенем Тины это может оказаться важнее, чем доверие. Ричард закусил губу, чтобы удержаться и не спросить, почему они её боятся. Это далеко? Не знаю, где именно мы находимся, но уверена, что они не дальше, чем в неделе пути к северу. Хорошо. Утром мы пойдём на север. Когда мы туда доберёмся, ты должен предоставить всё мне. Будь осторожен. Ты должен убедить их помочь тебе, иначе всё бесполезно, с мечом или без меча. Он коротко кивнул. Кэлен вынула руку из-под одеяла и положила ему на плечо. "Ричард", прошептала она. "Спасибо тебе, что вернулся за мной. Прости, что тебе так дорого это обошлось". Мне пришлось. Что толку от меня в Срединных землях, если со мной нет проводника? Постараюсь оправдать доверие, улыбнулась Кэлен. Он пожал ей руку, и они легли на землю. Ричард уснул, поблагодарив добрых духов за спасение Кэлен.